Глава 21. Мико. Молодой человек смотрел на меня из угла повозки. Кое-как натянутый полог защищал нас от дождя, но ветер все равно задувал влагу внутрь, и капающий из провисшего центра ручеек стучал по деревянным бортам. Юноша как будто ничего не замечал. Я даже хотела перебраться под дождь, чтобы увеличить расстояние между нами, насколько это возможно. Судя по светлым волосам и правильным чертам лица, молодой человек был челтейцем. Но что делает челтейский священник на этом берегу реки Цицы? Его руки были скованы цепями, как и мои, но с ним явно хорошо обращались, не как с обычным пленным, захваченным тем же патрулем. Он смотрел на меня, не мигая, но как будто не осознавал моего присутствия. Взгляд человека, чьи мысли бродят где-то далеко, и лишь его постоянно сжимающиеся и разжимающиеся челюсти выдавали, что он жив. Повозка тряслась по колдобинам дороги, по обеим сторонам скакали солдаты. Я пыталась спросить, куда мы едем. Просила ослабить цепи, врезавшиеся в запястье, даже спрашивала, кто этот неразговорчивый юноша. Но мои вопросы проигнорировали, и мы ехали дальше к человеку, встреча с которым я страшилась. Куда бы меня ни везли, я знала, к кому. К Цзаю. Он называет себя императором Кином Цаем II. Я не сразу поняла, что молодой человек заговорил, так мало изменилось выражение его лица. Я сказал, он называет себя императором Кином Цаем II, а не Цаем. Так предложил его дед. Я хмыкнула, но молодой человек продолжил. Ведь какой генерал захочет сражаться за неизвестного и неоперившегося мальчишку? В конце фразы он поморщился и стиснул зубы. Неужели мое волнение из-за того, куда меня везут, настолько очевидно? Я что, произнесла имя Цзая вслух? Я прищурилась, рассматривая его привлекательные черты и взъерошенные волосы. «Кто ты?» По-прежнему, глядя скорее сквозь меня, чем на меня, он ответил. «Мико Цай, дочь императрицы Хана и кота Сиотако, рожденная весной». «Я знаю, кто я», — огрызнулась я, но сердце заколотилось при упоминании моего настоящего отца. Я спросила, кто ты такой. Он снова поморщился. Быстро поморгал, пытаясь сфокусировать взгляд. «Мико! Ого!» Он засмеялся, но тут же охнул от боли, хотя ран видно не было. «Как забавно Бог расставляет свои фигурки на доске!» «Мико Цай!» «Что ж, ты появилась очень вовремя!» «Появилась?» Я звякнула цепями. «Меня схватили на дороге. Я здесь не по своей воле!» «Да, и мне жаль. Но у меня не было другого выхода. События разворачиваются быстрее, чем я ожидал». Я уставилась на его рассеянную, но полную ликования улыбку. «Не было другого выхода? О чем ты вообще говоришь? Кто ты такой?» «Лео. Лео Виллиус. Доминус Лео Виллиус. Человек, за которого матушка хотела выдать меня замуж в качестве цены за поддержку челтейской армии и претензий Танаки на трон». Я раздвинула губы и снова сжала их, сердце билось слишком быстро. Танака привез тело Лео Виллиуса в качестве трофея. Оно лежало рядом с Танакой в святилище, но совершенно не было похоже на молодого человека, глядящего на меня из угла повозки. Тянулась тишина, прерываемая лишь нескончаемым стуком дождя, капающего сквозь провисший тент. Колесо с брызгами плюхнулось в яму, и повозка резко качнулась из стороны в сторону. «Твой брат схватил и убил моего телохранителя», — наконец произнес он, не сделав попытки ухватиться за что-нибудь, несмотря на тряску. «Но все равно печально слышать о том, что с ним случилось. С твоим братом. Чудовищная потеря для семьи». Я проглотила комок в горле и кивнула в ответ на ласковые слова. Лео Виллиус больше не казался рассеянным, но продолжал сжимать и разжимать челюсти и кулаки в четком ритме. «К сожалению», — сказал он, не дождавшись ответа. Когда я пешком добрался до Коя, было уже поздно. Мы могли бы еще спасти положение. По крайней мере, я на это надеюсь, но... Он пожал плечами и дернул связанными руками, показывая степень своего отчаяния. Думаю, все уже зашло слишком далеко, чтобы политический брак мог что-либо изменить. А ты как считаешь? Мне пришлось согласиться, но слова не сумели пробить сковавший горло комок, средоточие гнева, печали и вины. Несмотря на любезные заверения в мирных намерениях, Доминус Лео Виллиус был на поле боя у Рисяна и не был похож на кающегося священника. Дернув головой, он отбросил с лица волосы цвета соломы и уставился на дождь. «Не могу представить худшую погоду для сражения», — сказал он через некоторое время, когда телега прыгала на ухабах все больше раскисающей дороги. «Но императору Цзаю, в смысле, императору Кину Второму, выбирать не приходится. Если он не докажет своим генералам, что способен отбить город, они найдут другого предводителя». Он посмотрел на меня, как будто только что с радостью и удивлением обнаружил мое присутствие. «Ой, правда? Новый предводитель? Как вовремя ты появилась! Как раз в час нужды!» «Я не собираюсь отнимать ни у кого лидерство на юге». «Ах, нет?» «После взятия города моральный дух совсем упал. Генералы спорят друг с другом. Одни хотят отбить Кисию, другие считают, что достаточно удержать границы. Некоторые поддерживают Зая, а другие смеются над ним, называя мальчишкой. Лорд Аямада мало кому нравится, как и попытки мальчишки стать самостоятельным, играть в императора, в то время как генералам нужна марионетка, которая будет делать, что скажут». «Откуда ты все это знаешь? И зачем говоришь мне?» «Знания важны. А без них, как ты сможешь поступать правильно, как того желает Бог?» «Какая мне разница, чего хочет Бог? Даже если бы меня это интересовало, кто теперь знает, что правильно, а что неправильно?» Челтейский священник пожал плечами в светлом льняном одеянии. «Зависит от того, чего хочешь ты. Ничто так не настраивает людей друг против друга, как война». Мне не хотелось соглашаться. Хотелось сказать ему, что перед лицом врага кисянский народ сплотится, будет бороться плечом к плечу за свою землю и свободу. Но не успела злость сорваться с языка, как попала в ловушку воспоминаний о предательстве светлейшего Бахайна, и о том, как я едва сбежал из Коя, живой из-за гнева моей матушки. И как я отвернулась от Зая, обманула его, оттолкнула и украла у него трон, который считала своим, полагая, что лучше Зая сумею драться за Кисию. «Не волнуйся», — сказал Лео, обернувшись ко мне с блаженной улыбкой. «Что бы ни случилось, в конце всегда ждет Бог». Единственный шатер находился на вершине холма. На жестоком ветру хлопал алый флаг. По краям небольшой поляны стояли солдаты, их влажные дождевики блестели на солнце. Лиц я не видела, просто гордо стояла под их взглядами, несмотря на грязную, вымокшую одежду, и по привычке пересчитывала их. В поле зрения было 20 солдат. Значит, всего их около 30. Не похоже на армию. Тайная встреча в последних лучах солнца, и только эти люди расскажут нашу историю для летописей. Если будет что рассказывать. Я выбралась из повозки. Связанные руки лишили меня даже подобия изящества. Доминус Лео Виллиус последовал за мной, как будто был у себя дома. Хотя находился на кисянской земле в окружении кисянских солдат, у кисянского шатра с кисянским драконом на развивающемся флаге. Ледяной страх пробирал до костей. Мы с Дзаем расстались друзьями, но последующие события все изменили. Я не сделала ни шагу к шатру, пока солдат не схватил меня за руку. Без этого я бы никогда не пошла, предпочитая неизвестность. Я ошиблась в Бахайне. А без Мансина, без Раха, даже без Чичи осталась в полном одиночестве. Челтеец за моей спиной не добавлял спокойствия. Остаток пути он то гримасничал, то напевал траурную мелодию. Через хлопающий полог шатра проникали золотистый свет и бормотание голосов. Мой страж откашлялся. «Ваше Величество, мы...» «Приведите ее». Стражник резко захлопнул рот, клацнув зубами и, не выпуская моей руки, подтолкнул меня перед собой. Мне по-детски хотелось врасти ногами в землю, отскочить назад и закричать, что я не пойду и никто меня не заставит, но такое поведение было бы недостойно. «Носи маску. Живи в маске. Стань маской». Матушка почти ничему меня не научила, кроме того, как скрывать мысли и страхи под ледяной гордостью. Поскольку отдернуть полог было некому, меня толкнули прямо на него, и я ощутила сухость просторного шатра, прежде чем охранник переместил руку к моему плечу, так что от неожиданности мои колени подогнулись. Я тяжело рухнула на потрепанную колючую циновку. «Мы нашли ее на дороге у реки, рядом с Мейляном. В точности, как сказал священник», — сообщил охранник, и, не обращая внимания на довольное хмыканье стоящего за нами Лео, добавил. «В обществе левантийца». «Только одного?» — раздался знакомый голос, хотя тон был более резким, более уверенным. Я подняла голову, разглядывая роскошную императорскую мантию Дзая, а над ней — лицо такое же юное, каким я его помнила. С нашей последней встречи у Дзая не было времени повзрослеть, но теперь на меня смотрел уже другой мальчик. Возможно, он думал то же самое и обо мне, а может, ему было плевать. «Только одного, Ваше Величество», — ответил солдат. «Судя по его виду, беглец. У него даже не было лошади». Дзай фыркнул. «Что-нибудь еще?» «Нет, Ваше Величество». «Тогда отпустите Доминуса Лео Виллиуса», — приказал Дзай. «Он выполнил свою часть сделки». Последовала пауза. Недостаточно долгая, чтобы быть возражением, но явно показавшая недовольство солдата за моей спиной. Достаточно долгая, чтобы император Цай царственным жестом наклонил голову, словно в ожидании. Осмелится ли солдат возмутиться? Тот не осмелился, и сзади звякнули цепи, а затем последовал шорох шагов, и раздался голос Доминуса Виллиуса. «Рад был вам услужить, Ваше Величество. Да направит вас Бог на верный путь». После краткого шелеста шагов и шелкового полога молодой священник и солдат ушли. «Я же просил вас его не отпускать», — сказал лорд Уэмада. Дед и регент мальчика нависал за его спиной и больше напоминал громоздкую мебель. Похоже, они пришли сюда в спешке, ничего с собой не взяв, только они вдвоем и шелковая клетка, в которой можно скрыть эту встречу от всего мира. «Теперь все сочтут вас слабым». «Лучше пусть считают слабым, чем человеком, который лжет, обманывает и нарушает договоренности». Последовало молчание. Молчание и немигающий взгляд незаконно рожденного сына и наследника Кина Цая. Я тоже посмотрела на него, решив не отворачиваться, не признавать, как стыдно мне стало от его упрека. «Принцесса Мико», — наконец произнес он. «Принц Дзай», — парировала я, ожидая увидеть хоть проблеск улыбки, но тщетно. Наоборот, он сжал губы в еще более тонкую линию, и я впервые увидела проступившего в нем императора Кина. Такой же острый, упрямый подбородок. И хотя в глазах пока еще не сверкала та же ярость, он скоро узнает, какой мощной движущей силой бывает ненависть, как узнали это его отец и мой. Лорд Уэмада выступил вперед. «Это император Кин II!» — рявкнул он. «И вы должны склониться и поприветствовать его, как полагается!» «Нет», — сказала я, — «я не склонюсь». Он уже готов был разразиться гневной тирадой, но я его перебила. «Я не оскверню свою честь клятвой верности императору, которому не хочу быть верна. Не стану повиноваться императору, за которого не могу сражаться». Мои слова были словно кулаками, настолько они оглушили обоих. Дзай пришел в себя первым. Сбросив личину взрослого, он обиженно уставился на меня, как ребенок, которого я помнила. «Похоже, вы не стеснялись мне врать». «Очень умно было с вашей стороны обманом заставить меня уехать, чтобы вы могли украсть мой трон». Сколько времени уже был мертв мой отец? Неужели вам не приходило в голову, что я захочу увидеться с ним, прежде он умер до вашего приезда? Если бы ваш трон не забрала я, это сделал бы светлейший Батита. И от вашего имени отдал бы половину империи без борьбы. Вместо того, чтобы отдать ее после сражения, потеряв столько солдат. Я хотя бы попыталась. А он заставил бы нас сбежать, как детей. И поэтому вы пустили стрелу ему в голову. Да. И сделала бы это еще раз. Я хотела сохранять спокойствие. Если таковы были намерения Идзая, мы оба потерпели неудачу. Он больше не стоял прямо, а наклонился, чтобы изливать свою злость мне в лицо, а я обнажила зубы, которые обычно прятала под фальшивой улыбкой. «Носи маску. Живи в маске. Стань маской». Я перестала задерживать дыхание и выдохнула. «Так делу не поможешь», — сказала я. «Кисии грозит полное уничтожение, а мы ссоримся как...» «Как дети?» — ощетинился мальчик. «Я бы не назвал детским поведением злость на убийцу моего дяди и регента». Я приготовилась бросить ему в лицо преступление его отца, описать сцену в тронном зале Кое, когда император Кин приказал немедленно казнить моего брата. Но хотя от ярости меня брала дрожь, я промолчала. Мы с Танакой всегда говорили, что император Кин и наша матушка ослабили Кисию своей взаимной ненавистью, чем бы она ни была вызвана. Мы кивали, соглашаясь с этим, и поклялись, что не будем такими, что при нашем правлении Кисия перестанет быть слабой и разделенной. А теперь я действовала по тому же сценарию, который привел к падению империи. Лео Виллиус был прав. Медленный глубокий вдох утихомирил гнев, сменившийся отвращением. «Мы должны быть выше этого, Дзай», — сказала я, и даже примирительно протянула бы руки, если бы они не были так крепко связаны. «Если мы не объединим Кисию, чтобы она сражалась как единое целое, тогда можно с тем же успехом просто отдать ее Левантийскому императору прямо сегодня». «Объединить Кисию?» — громко повторил лорд Уэмада, сделав шаг вперед, чтобы вступить в разговор. «Север потерян, а юг уже един под властью нашего императора. Вы украли трон и утратили его. Вам никогда больше не позволят это повторить». «Север потерян, если только мы готовы его отдать. Светлейший Бахайн использует левантийцев в собственных целях, но те, кто поддерживает его и сражается за левантийского императора, делают это лишь потому, что не имеют другого выхода, или потому, что при выборе между императором-чужаком и Цаем они выбирают варваров». «Значит, они изменники?» «Нет. Они делают то, что считают лучшим для своих родных и людей, работающих и живущих на их землях. Император Кин подавлял всех, кто открыто поддерживал притязания на трон Отако. С какой стати они решат, что вы чем-то лучше?» У мальчика отвисла челюсть. «Левантийцы нас атаковали!» «Нет, нас атаковали челтейцы. Бахайн и левантийцы просто использовали и нас, и челтейцев». Дзайт вернулся и сделал несколько шагов взад-вперед, явно озадаченный, но лорд Уэмада не сдвинулся с места и изогнул тонкие губы. «Теперь вы оправдываете изменников и варваров-захватчиков?» «Просто говорю правду, лорд Уэмада». Тот наклонился и проревел. «Правда в том, что перед нами изворотливая стерва Отако, которая скажет что угодно, лишь бы добиться своего. Однажды мы вас уже недооценили, но больше этого не повторится. Теперь Дзай, император Кисии, и...» «Половина Кисии». «Ему не нужна змея вроде вас. Половина, которая замерзает зимой и отрезана почти от всех торговых путей. Нашептывающая в ухо, только и ждущая подходящего момента, чтобы убить его, как убила...» «И надолго ли, по-вашему, хватит запасов продовольствия?» — продолжила я, обращаясь к расхаживающему туда-сюда Дзаю, пока регент все неистовствовал. «Светлейшего Батиту! Лучшее Тако — это мертвое Тако! Император Кин...» «Чтобы пережить зиму, придется выбирать, что важнее защитить. Рисовые поля или рыбацкие деревушки, своих подданных или столицу. И все это, зная, что вы войдете в историю как император, позволивший левантийцам забрать пол империи. «Знал, что он делает, когда...» Дзай напустился на нас обоих. «И что, по-вашему, я должен сделать?» «Я могу оборонять эту границу, но не сумею победить левантийцев в сражении, тем более если их поддерживает войско светлейшего Бахайна. Врисяне, вы сами это доказали, и я не спешу повторять ваши ошибки. На вашем месте я сражалась бы. Заключила бы мир не с завоевателями, а со мной. Вместе мы сможем...» «Вместе?» — усмехнулся Уэмада. «Вот как! Вместе! Так вы предлагаете союз?» «Другого пути нет». Лорд Уэмада ухмыльнулся и снова оттеснил внука, пусть тот и был императором. «Не сомневаюсь, вы в курсе, что традиционно в таких случаях каждая сторона выкладывает что-то на стол переговоров. У нас есть солдаты, земля, деньги и продовольствие. А еще есть император с верными подданными. А что можете предложить вы, кроме запятнанной фамилии, которая здесь не в цене?» Это было все равно, что выслушивать матушку. Я столько лет слушала, как она поносит Цая, само рождение императора Кина, его союзников, узурпатор. Вот как его называли, генерал, ставший императором. Но простой народ его любил, сражался за него и до последней минуты верил, что Кин защитит от челтейского завоевания. Насколько все изменилось бы, если бы император и императрица Кисии забыли о своих разногласиях и действовали сообща. Я не хотела выходить замуж, не хотела идти по пути жертвенного долга. Этот путь уже подкосил мою мать, но мы еще могли действовать совместно, как брат и сестра, как собирались когда-то мы с Танакой. Мы должны. Иного выхода нет. Я встала по-прежнему со связанными руками. «Вы забыли, что я и о такой Цай», — сказала я, в кои-то веки порадовавшись своему высоченному росту. «Мой род происходит из глубины времен, и даже для генералов южан это кое-что значит. Император Кин Цай первый. Император Тянто о тако четвертый. Император Лан Отако III, император Ямато Отако, император Цубаса Отако. Помните, сколько из них носили фамилию Цай? Если вы хотите получить Кисию обратно, я вам нужна. Я проиграла в Рисяне и могу проиграть здесь, но вместе у нас получится. Нам не нужна девчонка-переросток, бастард и дочь предателя», — выплюнул лорд Уэмада. «Если Цай объявит вас своей невестой, он...» «Я не предлагаю себя в жены», — сказала я, и гнев на человека, смотрящего на меня, как на букашку, разгорелся с новой силой. «Я предлагаю союз». Дзай отвернулся, его щеки пылали. Лорд Уэмада расхохотался. «Союз! Не брак, просто союз. Столь же туманный, сколь и опасный. Так что вы предлагаете? Два императора? Каждый будет править половиной империи, а когда вы выйдете замуж за другого, придется снова передавать трон? Нет. Поверить не могу, что мы вообще это обсуждаем. Император Кин правил Кисии больше 30 лет. Народ его любил. Перед вами стоит его законный наследник. А вы разглагольствуете о союзах, когда должны склониться у его ног, умолять сохранить вам жизнь и предлагать служить ему, как он того потребует. Я не обесчещу себя подобными просьбами. Моя жизнь — ничто по сравнению с выживанием империи. Если бы моя смерть могла спасти Кисию, я бы с гордостью пошла к палачу. Лорд Уэмада фыркнул. «Прекрасная речь. Ваша смерть раз и навсегда положила бы конец раздорам и метаниям. Если этого недостаточно, значит, на самом деле вы беспокоитесь не о Кисии». Я уже объяснила, что моя смерть к этому не приведет. Если левантийский император будет хорошо обращаться с северянами, они предпочтут его и Бахайна, а не очередного Цая, в особенности такого юного. Я не стану умирать ради этого, потому что, получив власть, могу снова завоевать их сердца. «Вы пойдете к палачу, хотите вы того или нет, изворотливая змея?» «Цай», — сказала я, глядя не на разбушевавшегося лорда, а на мальчика в одежде взрослого мужчины. Вы слушаете не тех советчиков. Вы слишком долго жили вдали от мира и учились только по книгам. Следуйте советам не тех, кто сожжет кисию, лишь бы увидеть, как умерли все отако, не тех, кто обманывает вас ради собственной власти, а тех, кто уже меня предал, — перебил Цзай с обиженным взглядом. Кому я решил довериться, несмотря на разумные советы опекунов? От его слов я онемела. Казалось, все это было так давно. Возможно, для меня, но не для него. «У меня не было другого выхода, Цзай», — сказала я. «Я не бросила бы половину империи ни тогда, ни сейчас. Ребенок не может. Ребенок не может возглавить битву за Кесию. Ребенок не может править во время войны. Да, мне постоянно это твердят. Советники, может, и не говорят это мне в лицо, но я не дурак. Но скажите, сестра, сколько раз вам говорили, что вы не можете править, родившись девчонкой?» Я открыл рот и застыл, и не в силах вымолвить ни слова, а сердце щемело от правдивости его вопроса. В его глазах снова вспыхнул гнев. «Вы даже не дали мне попытаться», — продолжил он, смахнув выступившую от ярости слезу. «Вы не пытались мне помочь, не предложили поддержку, просто избавились от меня, как от назойливого мальчишки, каким я и был, и украли мой трон, мой титул, мою империю. И все это, чтобы отправиться на великую битву. Ведь вы хотели доказать, что женщина тоже на это способна». Цзай отвернулся, махнув алой мантией по старой циновке. «Разговор окончен». «Я пошлю за Мото», — начало Ямада. «Он может ее оказ...» «Нет», — отрезал Цзай, и ликующее выражение сползло с лица лорда Оямады. «Нет, мы отвезем ее в лагерь. О моем правлении могут говорить что угодно. Но только не обвинять меня в бесчестии. Как бы я к ней ни относился, принцесса Мико заслуживает подобающую казнь. У всех на глазах, чтобы положить конец слухам». На лицо лорда Оямады вернулась тень торжествующей улыбки. «Мудрое решение, Ваше Величество». «Цзай», — начала я. «Я... император Кин или Его Величество», — рявкнул мальчик. Похоже, гнев захлестнул обиду. «Я сказал, что разговор окончен. Вы не можете сказать ничего, что я хотел бы услышать. Мы сегодня же вернемся в главный лагерь, и утром вас казнят, как подобает вашему титулу и происхождению. А я, наконец-то, добьюсь того, чего не сумел даже мой отец. Полностью и окончательно уничтожу род Отако».